Много лет уже. 28. Скоро за 30 скакнет. Помирать скоро. Подытожил он и заторопился идти. Но теперь уже Чубарев, чем-то привлеченный к этому сильно пропитанному мазутными запахами веселому парню, удержал его и стал расспрашивать о семье, детях, о делах в колхозе. Достали папиросы, тут же на пригорке присели покурить. Митька отвечал охотно, но вначале односложно. И Брюханов, размягченный встречей, осматривая знакомые места, лишь время от времени прислушивался к разговору Чубарева с трактористом, перекинувшемуся вдруг от чего-то, от привычных расспросов и ответов о здоровье и жизни при встрече двух незнакомых до этого людей, к далекой истории, книгам и даже географии русской равнины и значению степи, что Брюханов улавливал из отдельных доходивших до него слов и фраз. Чубарев и здесь оставался самим собой. «У меня все готово, Тихон Иванович», — раздался голос Федотыча. «Хорошо, подожди минутку. Олег Максимович». «Сейчас, сейчас», — Чубарев встал, стряхивая с полотняных брюк остатки прошлогодних листьев, протянул руку Митьке. «Ну что ж, Дмитрий Сергеевич, рад был случаю познакомиться. Приезжайте на моторный. Прямо ко мне адресуйтесь», — пригласил он с явной симпатией к своему новому знакомому. «Не стесняйтесь, скажите к директору. Условились с ним. Гостем будете, мы еще с вами поспорим. К тому времени библиотека моя подоспеет. Если всерьез интересуетесь историей Великой Русской равнины, охотно сужу вас литературой. Любопытнейшие есть экземпляры. Знаете, приобрел еще у Собашниковых. Были такие братья-издатели на Москве. Только с отдачей, молодой человек. Договорились?» «Договорились», — потеплел Митька еще больше от такой неожиданной напористости. «Какие у нас тут книги в густищах-то, а?» — махнул Митька пренебрежительно. «Лежат одни брошюрки да плакатики. На них только мухи из года в год по-стахановски расписываются. А книжки я уважаю». Чубарев неодобрительно хмыкнул, с веселым прищуром обернулся к Брюханову. Мол, куда же это власти-то глядят? Но тот не стал ничего объяснять, лишь согласно кивнул, однако всем выражением лица показывая, что сейчас хватает заботы поважнее. А когда придет время, появятся книги и все остальное. Впрочем, Брюханов сейчас отреагировал и на слова Митьки, и на молчаливый упрек Чубарева как-то машинально, мимоходом, даже не стараясь особенно скрывать это. Главное сейчас было в другом. В том, что у него в этот момент мелькнула какая-то, по его мнению, очень важная мысль, но он тотчас же ее потерял и никак не мог вспомнить. Глаза выдали, и Митька попрощался со всеми сдержанно, словно даже бы несколько застеснявшись от того, что нежданно-негаданно оказался втянутым в какой-то непонятный спор с незнакомым человеком. Да еще о том, что он смутно помнил лишь из довоенных учебников. Он кивнул и пошел к трактору. Немного в развалочку, широкоплечий, пропотевший на спине рубахи, едва он заскочил в кабину, трактор, загрохотав мотором, резко на 180 градусов развернулся. Было видно, что тракторист тешится своей удалью, показывает, на что способен. Переполз реку и скрылся за холмом. Солнце уже сильно клонилось к закату, и вся окружающая низина была залита его ровным, мягким светом, дышала покоем и умиротворением. Нельзя было представить эту землю израненной, исхлестанной огнем и разрывами снарядов. Брюханов нетерпеливо оглянулся на шофера, Но тот, ругаясь про себя шепотком, смущенно развел руками, забарахлил мотором.